уж поверь, драгоценный мой, награбленное никогда твоим добром не станет. Почему же награбленное? У нас договор с ней был. Теперь другой будет. Ой, не будет, милок. Ой, не будет. Когда ты у крестьянина овес за медяки покупаешь, то договор. Когда ты ему клинок к горлу приставляешь, то разбой. Спасибо тебе, мудрая, за совет, пробурчал Янору. Он пожалел о потраченных медяках, но тут же вспомнил, что Тшелаба все-таки ответила, как стребовать свое с нечистой девки. «Подскажи, как напрямки из леса выбраться? Дардянок мне нужно!» Старуха схватила его за плечи, несколько раз прокрутила и подтолкнула в спину. «А теперь иди! Да никуда не сворачивай! Еще солнце не зайдет, а выберешься!» Илонка весь день не находила себе места, думая, где Янора. Песни не пелись, и шелк не ткался. Она всегда просыпалась раньше мужа, готовила ему еду, провожала в мастерскую. Неужели в этот раз не услышала, как ушел? А что, если с ним что-то случилось? Что, если он ушел ночью, любовница. Вот и солнце зашло, а на глазах Илонки выступили слезы. Пальцы дрожали. Пойти спросить, не видел ли кто мужа. Пусть стыдно. Лучше так, чем мучиться неведением. Она почти решилась, но тут открылась дверь. На пороге стоял он. Илонка всхлипнула, но плач сдержала. Подошла, провела рукой по смоляным волосам, припала к груди. «Ты, милый мой, вернулся!» Янору уткнулся ей в шею, шумом тянул воздух и с такой страстью прижался, что Илонка поняла. Не был он ни у какой полюбовницы. Скорее уходил по своим мужским делам. Может, кому из приятелей помощь понадобилась? Да мало ли у них мужчин дел, не чета женским. Родная моя, я сказать тебе должен. Что? Илонка вздрогнула от его голоса. Такой он был тревожный. Уеду я завтра, дня на три. До сестры отправлюсь, да ты не волнуйся. Зато с подарком вернусь. Не нужно ей никаких подарков, ничего не нужно. Лишь бы он рядом был, лишь бы ничего ему не грозило, а в пути всякое случиться может. Нет, она не должна его отпускать, слишком страшно. Езжай, конечно. И то сказать, что за дело. Сестру даже на свадьбу не позвал, так хотя бы навести. Умница ты у меня. Он улыбнулся, а у Илонки сердце защемило. Сколыхнулись дурные предчувствия. Она попыталась их отогнать. В конце концов, что может случиться? Пусть муж не видит, но и слепым бывший наемник сумеет за себя постоять. К тому же сестра, как он говорил, живет недалеко.